раз, и два, и три, четыре, пять. Я опять иду тебя искать. Как мы долго ищем встречи той, той, что не нашли тогда с тобой. Синий глаз. Не забуду я злоб тени.